Тары-бары, тары-бары, были гуси у Тамары, был козленок, тёлка-ёлка, три утёнка, два котёнка. Были гуси, да уплыли, на корабль билет купили, а козленочек безрогой бекал-мекал на дороге, а потом умчался вдали на попутном самосвале. Трали-вали, трали-вали, зря домой козленка звали. А куда девалась тёлка, хвост, как рыжая метёлка? Тёлка села в скорый поезд, у неё восьмая полка. И от счастья тёлка-ёлка угощает всех кругом молоком и творогом. Где же три утёнка и всё те же два котёнка? Их в полёте вы найдёте, у пилота в самолёте. Тары-бары, тары-бары, разбежались у Тамары гуси, козлик, тёлка-ёлка, три котёнка, два утёнка. Вот не будешь гоготать по-гусиному, бекать-мекать всем назло по-козлиному, да мумукать по-телячьи, да мяукать по-кошачьи, да кря-крякать всем назло паутиному. Посиди-ка, Тома, дома, да о том подумай, Тома, что и гуси, и козленок, тёлка-ёлка, и утёнок, и воспитанный котёнок не желают в дом являться, если в доме стал кривляться невоспитанный ребёнок.